«Быть же во дни тые, изыди повеление от кесаря Августа написать и всю вселенную, все написание первое бысть, владящую сирию киринию, и дяху все написатися каждого свой град, взыди же Иосиф от Галилеи, из града Назаретова Иудею, во град Давидов, и же нарицается Вифлеем, за небытие ему от дома и отечества Давидова. Написатися с Марию, обрученную ему женою, сущую непраздную. Быть же, егда быша тама, исполнишеся дни родить ей, и роди сына своего первенца, и повит его, и положи его в ясли, за не небе и место в обители, и пастыри беху в той же стране бдяще, и стригуще стражу ночную о стаде своем. И се ангел Господень став в них, и слава Господня осияет, и убояшися страхом велим, и речеем ангел, не бойтеся, себо благовествую вам радость велю, я же будет всем людям, яко родися вам днесь спас, и же есть Христос Господь во граде Давидове, и все вам знамение, обрящите младенец повит лежащ в яслях, и внезапу бысть со ангелом множество войн небесных, хвалящих Бога и глаголющих. Слава вышних Богу и на земле мир в человецах благоволение, и бысть яко от идоши от них на небо ангели, и человец и пастыри реша друг ко другу, прейдем до Вифлеема, и видим глагол сей бывший, и же Господь сказа нам, и придоша поспешися, и обретоша Мариам же Иосифа, и младенец лежащ во ясли, видевши же сказаша о глаголе глаголанном ему отрочатисем, и все слышавшие дивишися о глаголанных от пастырей к ним. Мариам же соблюдаше вся глаголы сия, слагающий в сердце своем, и возвратишися пастыри, славящие и хвалящие Бога всех, я же слышаше и видяше, яко же глаголано бысть к ним. И когда исполнишеся 8 дней, да обрежут его, и нарекоше имя ему Иисус, нареченное ангелом, прежде даже не зачаться во чреве. И когда исполнишеся дни очищения ею по закону Моисею, вознесост его в Иерусалим, поставите его пред Господем, яко же есть писано в законе Господне, яко всяк младенец мужеско полу, разверзая ложе сна, свято Господи винаречеца, и ожидати жертву, пореченному в законе Господне, 2 горличища или 2 птенца голубина, и себе человек во Иерусалиме, ему же имя Симеон, и человек сей праведен и благочестив, чаю утехи Израилевы, и дух бесвят в нем, и бей ему обещано Духом Святым, не видите смерти, прежде даже не видит Христа Господня, и приди Духом в церковь, и когда ведоста родителя отрача Иисуса, сотворите имя по обычаю законному о нем, и той прием его на руку своею, и благослови Бога и рече, ныне отпущаешь и раба твоего, владыко, по глаголу твоему с миром, яко видесте очи мои спасение твое, еже и силу готовал пред лицем всех людей». Свет во откровении языку и славу людей твоих Израиля, и бей Иосиф, и мать его чудящийся о глаголемых о нем, и благослови я Симеон и рече к Марии матери его, се лежит сей на падение и на восстание многим во Израиле и в знамение пререкаемо, и тебе же самой душу пройдет оружие, яко вода откроются от мног сердец помышления, и Бианна пророчица дщи Фануилева от колена Асирова, сия замотаревши во днех мнозих, живший с мужем 7 лет от девства своего, и так вдова, яко лет 84, я же не отхождаши от церкви постом и молитвами служащий день и ночь, и так в той час приставший, исповедавшися Господеви и глаголаши о нем всем чающим избавление во Иерусалиме, яко скончавшися вся по закону Господню, возвратившися в Галилею во град свой Назарет, отроча же растяши и крепляшися духом, исполняяся премудрости и благодать Божия бе на нем, и хождаста родителя его на всяко лето во Иерусалим в праздник Пасхи, и когда бысть двою на 10-лету восходящим им во Иерусалим по обычаю праздника, и скончавшим дни, и возвращающимся им, оста отрок Иисус во Иерусалиме, и не разумея Иосиф и мать его, вневши же его во дружине суща, придоста дне путь, и искаста его во сродницах и в знаемых, и не обретши его возвратистася во Иерусалим, взыскающий его, и бысь по 3 днях обретоста его в церкви, сидящий посреде учителей и послушающий их, и вопрошающий их, ужасахуся же все послушающие его о разуме и ответих его, и видевши его девистася, и к нему мать его рече, «Чадо, что сотвори нам атаку, все отец твой аз, болящий искахом и тебе», и рече к нима, «Что яко искаста мне, невеста ли, яко в тех, я же отца моего достоит быть ими». И та не разуместа глагола, я же глагола има, и сниде с нима, и прииде в Назарет, и бе повинуяся има, и мать его соблюдаши вся глаголы сия в сердце своем. Иисус преспеваше премудростью и возрастом, и благодатью от Бога и человека.